С бешеным проклятием он отступил назад и схватился за ремень панциря, готовый бросить доспехи и пуститься в плавь. Потом обернулся, услышав шорох песка, он совсем забыл о погоне. А она быстро приближалась. Передний пал под молниеносным ударом меча, но других это не остановило. Матово поблескивающие клинки застучали по панцирю. Он услышал вопль и почувствовал на руке прикосновение кишек из-за распоротого живота. Потом он услышал чей-то смутно знакомый голос, который подбадривал нападающих. Конан стал прорубаться на голос, и когда ветер на мгновение рассеял тучи, увидел высокого худощавого человека с глубоким шрамом на виске. Под мечом Конана его голова развалилась, как спелая дыня. Потом чей-то топор ударил по шлему, и из глаз короля посыпались искры. Конан сделал выпад и почувствовал, что попал. Это подтвердил и вопль умирающего. Конан споткнулся от тела, и чья-то дубина сбила с его головы покореженный шлем. А следующий удар обрушился на беззащитную голову. Король Аквилонии упал на мокрый песок. Наемные убийцы окружили его тело, как волки. «Отруби ему башку!» — прорычал один из них. «Пусть лежит!» — буркнул другой. «Лучше помоги мне перевязать рану, пока я не зашел кровью. Прилив унесет его в море, а башка у него и так расколота. Такого удара не выдержит никто». «А мне помоги снять с него доспехи!» — сказал третий. «Хоть немножко серебра достанется нам. И давайте поторопимся, потому что подходит какая-то пьяная матросня». «Смываемся!» — послышалась лихорадочная возня, потом топот бегущих ног, и все заглушили глотки пьяных моряков. Публио, который в волнении мерил свою комнату шагами, вдруг испуганно обернулся. Он хорошо знал, что двери закрыты изнутри. Сейчас же они были открыты, и в комнату вошли четверо незнакомцев. Торговец задрожал, увидев их. За всю свою жизнь Публио много чего повидал, но такого. Они были высокие и тонкие, желтые овалы лиц обрамлялись черными капюшонами. Каждый держал в руке причудливый посох. «Кто вы?» — спросил он срывающимся глухим голосом. «Что вам нужно?» «Где находится Конан, который был королем Аквилонии?» — спросил самый высокий, и его бесстрастный голос заставил снова задрожать торговца. «Не знаю, о ком вы говорите», — сказал купец. «Этот человек мне не знаком». «Он был здесь», — сказал главарь, не меняя голоса. «Во дворе стоит его конь. Скажи нам, где он, прежде чем мы будем вынуждены причинить тебе боль». «Гэбл!» — заорал Публи и отскочил к стене. Четверо кхетайцев равнодушно смотрели на него. «Если ты позовешь своего раба, он умрет», — предупредил один из пришельцев. «Гэбл!» — завыл купец. «Где ты, чтоб тебя черти взяли? Твоего хозяина убивают!» Раздались быстрые шаги, и в комнату ворвался Гэбл, крепкий коренастый уроженец страны Шем с густой курчавой бородой. Он был вооружен коротким мечом. Тупым недоумением глядел он на пришельцев и не мог понять, откуда они взялись, потому что вспомнил, что на лестнице, которую он охранял, его на минутку одарил сон. Прежде он никогда не позволял себе этого на службе. Хозяин визжал от страха, и Гэбл смело бросился вперед, занося меч. Но ударить ему не пришлось. Рука из черного рукава метнулась вперед, держа далеко перед собой посох. И кончик его едва коснулся груди раба. Это напоминало бросок змеи. Гэбл застыл на месте, его голова склонилась на грудь, меч выпал из рук, и все тело медленно опустилось на пол, как будто у него были переломаны все кости. Торговца вырвало. «Не визжи», — посоветовал самый высокий китаец. «Слуги твои крепко спят, а если ты их разбудишь, они умрут вместе с тобой». «Где Конан?» «Он пошел в дом Гермия на берег моря искать Зингарца Белоса», — прохрипел Публио, утративший всякую способность к сопротивлению. Отваги ему было не занимать, но незваные гости привели его в безотчетный ужас. Он вздрогнул, когда на лестнице послышались шаги.